Глава 32. Катастрофа. Признаюсь, когда я поднимался на свой этаж, у меня проскальзывала мыслишка немного поваляться на диване. Даже несмотря на просьбу Кости, жажда отдохнуть была сильнее чувства совести и всего того, что мог бы внушать этот парень. Однако, как только я понял, почему Кара не может узнать спасенную девочку, от досады махнул на все рукой и, оставив указание позаботиться о двоих новых ребятах, поспешил вниз к Косте. Ну а если честно, у меня была потребность поскорее оказаться на улице и просто подышать холодным осенним воздухом. Я ведь сам торопился поскорее, но даже и не додумался уточнить хотя бы имя девчонки. Это, конечно, ничего не меняло. Я все равно спас бы всех. Но какой же я все-таки... Я был настолько раздражен, что даже не стал проверять, что мне досталось за выполнение задания по спасению Кайла. Я второй раз отмахнулся от дружелюбно лыбящихся эрков, едва сдержавшись, чтобы никому из них не треснуть молотком. Злость отвоевывала все больше территорий в моем сознании. Наконец я оказался у машины Кости и споро запрыгнул на сиденье. «Быстро ты!» — хмыкнул он. «Мне такие ребята нравятся. Все больше убеждаюсь, что мы с тобой точно сработаемся». «Угу, поезжай уже, опаздываем!» — буркнул я. «Ну а ты начинай излагать подробности. Мне ведь интересно, что ты там снова учудил». Его тон резко посерьезнел. «Как я понял, взывать к твоему рассудку бессмысленно. Но я хотел бы знать, чем твои приключения могут аукнуться Броку. Я видел горящий детдом, и это ведь уже второй за несколько дней. Мне начинает казаться, что тебе просто нравится поджигать все подряд». «Я спасал девочку, ты ее видел», — ответил я. «А нахрена было здание палить?» Костя взглянул на меня. «Там ведь другие дети, которым негде будет жить. Ты вообще слышал о том, что места для всех не хватает?» Я возмущенно уставился на парня. «А ты вообще слышал о том, что упыри продают детей?» Злость, которая начала было утихать, полыхнула с новой силой. «Как еду, например, или в рабство. Да и вообще хрен знает для чего. Как по мне, пускай уж лучше на улице живут сами по себе, чем их как скот на убой откармливают». «Я говорил тебе не лезть в бизнес вампиров», — поморщился Костя. «У них все так продумано, что тебе и мне там делать нечего. Они гораздо хитрее и умнее. Да каждый из них, как минимум, старше тебя и меня раз в 10». «И что? Они продают детей! Ты меня слышал?» Я сам не заметил, как перешел на крик. «Да я и сам знаю, не голоси», — поморщился он. «Меня самого когда-то продали». «Да и не все погибают. Более того, тех, кого продают, как ты выразился, как еду, их единицы. В основном детей привлекают на работы. Это необходимое зло. Я ведь и сам когда-то рвался, чтобы все уничтожить. Но мне доходчиво объяснили, как оно на самом деле. Это необходимое зло. Детдома ведь почти не финансируются. Вампиры, сделав из этого бизнес, дали тем ребятам, что выживут, настоящее будущее. Безусловно, бизнес грязный и сомнительный. Но мне на замену нечего предложить. Той квартиры, что я тебе организовал, на всех тоже не хватит. Да и не справишься ты с ответственностью. Просто не лезь туда. Оно работает. Вот и пусть работает. К тому же, если город заполнят орды беспризорников, которым нечего есть... Поверь, ты не хотел бы жить в таком городе. Если честно, Костя меня почти уел. Я по-прежнему был в корне с ним не согласен. Однако противопоставить мне было просто нечего. Хотя... «Ты ведь и сам не знаешь, о чем говоришь», — хмыкнул я. «Тебе рассказали красивую сказку, а я-то видел реальную картину. Вот, погляди, это учет всех ребят, которых продали на мясо». С этими словами я достал из-за пазухи журналы, которые забыл выложить дома. Костя только взглянул на то, что я держал в руках, а затем вдавил педаль тормоза, отчего машину закрутило. «Да ты вообще тормозов не имеешь, что ли?» — заорал Костя. «Ты нахрена это взял? Черт! Да еще и с собой таскаешь! Ты в своем уме? Я надеюсь, ты не прихватил в качестве трофея башку Сангиса? В спальне там повесить или как шляпу таскать? Идиот! Сделай себе плащик из кожи следующего вампира, черт! Да пристрелить тебя проще!» С этими словами он выхватил журналы из моих рук и выскочил из машины. Достав зажигалку, он принялся поджигать страницы учетных книг. «Ты что делаешь?» — завопил я, выскакивая из машины. «Я еще не изучил их. Вот и забудь!» — рявкнул парень. «Ученый нахрен!» В этот момент из верхнего окна дома, рядом с которым Костя затормозил, высунулась чья-то голова. «Вы что здесь устроили? А ну заткнулись! Я тут спать пытаюсь!» Из-за темноты разглядеть кричащего не получилось, но мне почему-то показалось, что это был Гнорк. «Они еще и костры под окнами жгут! Я сейчас полицию... Нет, гвардию позову! Постойте, постойте, сейчас!» С этими словами фигура скрылась в глубине квартиры. Впрочем, ни я, ни Костя внимания на скандалиста не обратили. «Я вот не понимаю», — сосредоточенно поджигая страницу за страницей, произнес Костя. «Кто же из нас больший кретин? С тобой-то все понятно. У тебя, похоже, расстройство психическое. Но вот чем я-то думаю? Тебя ведь проще завалить, чтобы ты проблем не создавал». Я промолчал, наблюдая, как пламя пожирает с таким трудом добытые книги. «Про меня ведь до сих пор говорят, что я отбитый и без царя в голове», — продолжил он. «Мне многое смешно и безразлично, но когда я задумываюсь о том, что ты устроил, мне правда становится страшно. Наверное, это и есть взросление. Я уже слишком стар для подобного дерьма». Он рассмеялся. «Я не уверен во всех твоих деяниях, но черт... Смерть Гринланда — это та самая мелкая хрень, что сотрет этот город с лица Троиземья. И, возможно, я мог бы посмеяться над этим, но меня берет оторопь от того, что ты не соображаешь масштаб той каши, которую заварил. Более того, ты продолжаешь творить еще большую хрень. Да ты же как бешеная собака». Костя уселся прямо на землю, завороженно наблюдая за пламенем. Я бы поморщился, все же на нем был довольно дорогой костюм, однако я знал, что одежду от Луи не так-то просто испачкать. Немного подумав, я сказал Косте то, что однажды уже приводил в качестве довода Эльфину. «Я делаю то, что должен, или что считаю нужным. Иногда просто пытаюсь спасти свою жизнь». «Не надо вешать на меня уничтожение порядка, который способен рухнуть из-за обычного школьника. Просто все давно прогнило. И в этом далеко не моя вина, ясно?» Костя посмотрел на меня долгим взглядом. «Наверное, я до сих пор тебя не придушил только из-за того, что просто не верю в происходящее. Ну и потому, что мне, в общем-то, все по барабану». Он с кряхтением поднялся с земли. «Не может же быть все так просто. Замочить пару гоблинов, вампира и эльфа, и вот уже война». Костя еще раз взглянул на догорающие журналы. «Надо бы спалить дотла, чтобы даже пепла не нашли», — пробормотал он. Я подошел к тлеющим журналам и полил их струей черной смолы. Следом отправился уголек. Полыхнуло сильно. Видимо, я перестарался с количеством огнеопасной бурды. Мне даже показалось, что у меня опалило брови. «Мы вроде опаздывали», — произнес я, повернувшись к Косте. «Поехали?» «Слушай, а вроде ведь столкновений на улицах стало меньше», — произнес я, когда мы подъезжали к дриадам. «Чего?» — задумчиво отозвался Костя. «Ну, уличные драки с гвардейцами», — пояснил я. «Вроде их меньше стало. Я вот сегодня ни одного гвардейца не видел». «Пожары где-то были, но хрен знает, из-за чего они. Может, все устаканилось?» «Не думаю», — качнул головой Костя. «Боюсь, что это затишье перед бурей». Брок стоял у главного входа в заведение в окружении 6 эрков. Заметив Костю, он кивнул, а затем направился к здоровенному фургону, запряженному белыми тиграми. Трое эрков двинулись в нашу сторону. «Похоже, эти ребятки поедут со мной», — заключил парень. «Дуй к Броку. Только не говори, что знаешь, куда мы едем. Это должен был быть сюрприз. Типа твое официальное повышение. Знал бы, Брок, что ценные новости, которые он от тебя получил, ты же и создал. Ха-ха. Он хохотнул. Эх, думаю, вот он точно бы тебя завалил. С одной стороны, эти Костины «завалил бы» начали меня раздражать. Хоть и говорил он это таким тоном, что вполне можно было бы принять за шутку. Ну или что-то в этом роде. Я выбрался из машины и направился к черному фургону. Трое эрков, что направлялись в сторону Костиной машины, удостоили меня цепкими взглядами, в которых умело был скрыт интерес. Изучив меня с ног до головы, все трое почти синхронно отвернулись. Лишь один из них одарил меня чем-то вроде кивка, хотя я раньше с ним вроде не был знаком. «Эльфин», — кивнул мне Брок. «Ну, здравствуй, дружище», — пророкотал он своим басом. «Костя уже рассказал, куда мы направляемся?» — спросил он. Я отрицательно помотал головой, на что Брок только рассмеялся. «Хорошая попытка выгородить этого раздолбая», — произнес эрк. «Но даже лучше, что ты знаешь, а то еще разнервничаешься и начнешь устраивать беспорядки». Эрк снова захохотал. «Давай загружайся в телегу. Нам сегодня нужно многое успеть». Фургон изнутри выглядел шикарно. Только не по-вампирьему, а как-то по-другому. Не было в нем мрачности и черно-красного бархата. Напротив, интерьер был светлый, в бело-голубых тонах. Тонкие золотистые нити складывались в причудливые узоры. Я мог бы предположить, что это ближе к эльфам, но у тех все же упор был на дерево и зеленый цвет. Похоже, я начинаю неплохо разбираться в местных стилях оформления интерьеров. «Это работа одного гнорка», — произнес Брок, проследив за моей реакцией. «Отличный мастер, хоть и не признанный гномами. Никак не пойму этих бородатых». «И правда, шикарно выглядит», — согласился я. «Сегодня, эльфин, тот самый день, который может стать судьбоносным», — вдруг произнес Брок. «Сегодня многое изменится. Семеро эрков, выглядящий нелепо на их фоне Костя, и еще более нелепый эльфин шагали по просторному помещению, чье назначение я никак не мог понять. Больше всего это напоминало подземную парковку, разве что со слишком скудным освещением, да и чересчур оно чистое. Машин вокруг тоже не видно, только бесконечное пустое пространство, разбавленное в некоторых местах толстенными колоннами. Мы прошли не менее 200 метров, пока передо мной вдруг не открылся длинный резной стол. Он выглядел очень старым и очень дорогим. По крайней мере, дешевой такая мебель не бывает. Многие места за столом уже были заняты эрками и гоблинами, разбившимися на кучки. Как правило, двое или трое из них сидели, видимо, боссы, ну а за главарями стояли крепкие здоровяки, больше всего подходящие на роль телохранителей. Полумрак мешал внимательно разглядеть присутствующих издалека, однако, когда мы приблизились, у меня внизу живота начало разливаться неприятное ощущение из-за поганого предчувствия. Первым, кого я разглядел, был тот самый гоблин, который был в поезде во время той мясорубки. Он тоже меня узнал и сейчас изучал пристальным взглядом. Одет он был в черный костюм с белой рубашкой. Это могло бы выглядеть элегантно, если бы не было надето на гоблина. Дополняла нелепый образ шляпа, что из-за торчащих в стороны ушей добавляло коротышке комичности. Уголки губ гоблина подернулись, а затем он кивнул мне, поприветствовав. Причем он явно проигнорировал Брока, однако, похоже, только мы вдвоем об этом и знали. Следующую группу возглавлял явно пожилой седой эрк, чье лицо было испещрено шрамами. Один его глаз цепко глядел по сторонам, в то время как второй поблек и напоминал костяной шарик, который явно не подходил по размеру. Старик, который до этого смотрел прямо перед собой, проводил взглядом ордена, затем кивнул ему и снова уставился в стол. Поодаль от седого расположился еще один эрк с землянистым лицом. Он кашлял и выглядел так, будто сейчас сдохнет. Один из здоровяков, стоящих за болезненным эрком, глядел на меня, не скрывая ненавидящего взгляда. Я с удивлением обнаружил офицера Гурни, который, в свою очередь, тоже узнал меня. «Хм, это ведь криминальная сходка. Интересно, окружающие ребята знают, что среди них полицейский?» Рядом с Гурни стояла инвалидная коляска с тощим эрком, который, блин, тоже меня узнал. Мне показалось, что я сейчас вспыхну от потоков ненависти, что переполняло взгляд этого калеки. Похоже, я очень пожалею, что оказался сегодня здесь. Кроме Брока, Гоблина, Седого и Болезненного, было еще две группы эрков, и среди одной из них я заметил глядящих на меня Гарса и Крама. Гарс лихо подмигнул мне. Вампир же, сохраняя совершенно ничего не выражающее лицо, просто за мной наблюдал. Наверное, нехорошо, что я его не предупредил. Хотя он и сам не лучше. То каждый день дергает, то почти неделю не вспоминает. «Ты, как всегда, последний!» — рыкнул здоровенный даже по меркам окружающих эрк, искоса глянув на Брока. Именно за его спиной стояли Крам и Гарс. «Я не люблю спешить!» — рыкнул в ответ Орден и, отодвинув широкое кресло, уселся за стол. «Ну что, можем начинать?» Повисла тягостная тишина. Мне отчего-то казалось, что все присутствующие смотрят именно на меня. «Ты притащил сюда эльфа?» Наконец нарушил молчание один из сидящих за столом эрков. Тот самый, что выглядел больным и изможденным. «Что?» Спросил Брок, будто не расслышав претензии. Потом рассеянно обернулся и, изображая, будто случайно меня заметил, продолжил. «А, ты об этом? Так он работает на меня. К тому же он полуэльф». «Работает на тебя?» Этот вопрос одновременно произнесли трое. Седой эрк, гоблин в костюме и здоровяк, за которым стояли Крам и Гарс. Судя по всему, этот здоровяк представлял группировку центровых. «Ну да, довольно исполнительный парень. Что-то не так?» Будто ни в чем не бывало, спросил Брок. «Да мне плевать», — ответил предводитель центровых. «Хоть с троллями работай. У нас сейчас проблемы посерьезнее, братья». «Центровой головомой, с каких пор ты стал называть нас братьями?» Расслышал я знакомый до дрожи голос. Это был тот самый эрк-калека, что когда-то выдумывал мне жуткую смерть на пару с Грыней. Однако здоровяк пропустил шпильку мимо ушей. «Сейчас не до старых расприй. За нами, за всеми нами скоро придут эльфы, а они не будут разбираться, кто и в чем виноват. Нас всех просто вырежут к чертям эльфячьим». «Кстати, о чертях. А где Баленка? Она вроде клялась спасать меня из опасных передряг, а сейчас как раз назревает что-то крайне опасное». «Ну так предлагай», — хмыкнул один из боссов. Он сидел рядом с Броком, однако из-за того, что его окружала плотная толпа эрков, разглядеть говорившего мне не удалось. «Это ведь твои люди за каким-то хреном замочили эльфа». «Мы его не убивали», — спокойно ответил предводитель центровых. «Я говорил, он уже был дохлый еще до того, как мы до него добрались». «Это твои слова», — произнес седой эрк. «Они могут быть хоть сотню раз правдивы, однако вы там были и вас видели. Твои люди последние, кто посетил поместье Гринланда перед его смертью. Соответственно, все копья указывают на тебя, а вместе с тобой и на нас». Говорил эрк медленно, растягивая слова. Однако никто не решился прервать его. Напротив, все слушали внимательно, ловя каждое слово. Заговорил снова тот эрк, которого не было видно из-за спин его свиты. «Похоже, что столкновение с гвардейцами неминуемо. Многие из наших парней погибнут. Однако Гордок должен заплатить за то, что натворил. И заплатить он должен сегодня». «Столкновение?» — хмыкнул болезненный эрк. «Нас просто перебьют, как шелудивых волкулаков». Он закашлялся. «Однако, я поддерживаю. Гордок сегодня лишится всего, а потом умрет». Гордок, который, как я понял, и был предводителем центровых, никак не отреагировал. Он спокойно переводил глаза с одного босса на другого, будто те обсуждали погоду, а не его казнь. «Пока что ничего не произошло, а вы уже разжигаете себе погребальные костры», — рыкнул предводитель центровых. «Вы даже и мысли не допускаете, что сможете победить». «Я воин, я буду биться! И сначала, если потребуется, я убью вас. Ну а потом надеру тощие задницы остроухим». С этими словами он стрельнул глазами в мою сторону. Вообще, мне кажется, за время этого короткого диалога каждый из присутствующих успел не менее 3 раз одарить меня злобным взглядом. В помещении повисла пауза. Гордок восседал, расставив и без того могучие ручища на столе таким образом, чтобы казаться как можно больше. Тем временем образовавшуюся тишину заполнил Седой. «Ты всегда выделялся на нашем фоне, Гордок». Надтреснутый голос, будто измятый газетный лист, окутал пространство вокруг. «Ты, безусловно, умен, смел и силен. Однако вместе с тем ты очень молод, а оттого недальновиден и неопытен. Мне жаль, что твои линии судьбы привели тебя к такому исходу». В очередной раз после слов старика в помещении воцарилась тишина. «Я прекрасно понимаю, что такое Королевская гвардия», — внимательно глядя на старика, произнес Гордок. «Да, я молод, и я сожалею, что на моем задумало морщины седых волос. Иначе мог бы пыжиться на правах старейшины. Однако я не так глуп. Нас поддержат. Я тесно связан с БРК, и они готовы выступить на нашей стороне. Кто знает, может, сегодняшний вечер войдет в историю?» Эрк оскалил клыки. «Старейшина Разор не говорил, что ты глуп», — спокойно возразил одетый в костюм гоблин, который до этого сидел молча. Он переглянулся с Седым, и мне показалось, что старик едва заметно кивнул. «Он лишь сказал, что ты неопытен и недальновиден. Я уверен, ты не без помощи борцов за равное королевство сможешь победить тех гвардейцев, что прислали в Третьегорск». Почти все в зале уставились на гоблина с недоумением. Выдержав эффектную паузу, тот продолжил. «И тем самым ты собственноручно уничтожишь этот город. Сотрешь его с лица королевства. Ты ведь даже не слышал о спецотряде. И ты, наверное, думаешь, что истории про темного истребителя — детские страшилки. БРК — это кучка романтиков, которые заигрались с имповыми грезами». Повисла новая пауза, на протяжении которой гоблин играл в гляделки с так и не дрогнувшим Гордоком. «Именно поэтому я считаю, что ты без меня и моих ребят не справишься. У меня с недавних пор так и чешутся лапы. Хочу свернуть 100 смазливых голов». И куда после этих слов посмотрел гоблин? Правильно, на полуэльфа. «Что же касается Третьегорска, видать, судьба у него такая». Слова гоблина повисли в густой тишине. «Орден, ты выскажешься?» Искоса взглянул на Брока Седой. «Похоже, что твой голос в который раз становится решающим. Ты хоть и молод, но мудрости тебе не занимать». Брок усмехнулся и обвел присутствующих взглядом. «Скажу честно, мне плевать, что произойдет с Третьегорском. У меня здесь немного территорий. Мне абсолютно все равно, как и от чьих рук подохнет Гордок. Меня интересует возврат долгов от всех вас прежде, чем, как выразился Хорис», — Брок кивнул на гоблина, — «Третьегорск постигнет его судьба. Вы ведь почти все мне должны». «У тебя что, кроме денег, ничего на уме больше нет?» — рыкнул тот эрк, что скрывался от меня за спинами соратников. «Мы вот судьбу твоего товарища решаем. На нас надвигается катастрофа, а ты лишь думаешь о том, чтобы нажиться на своих братьях». «Орден, это и правда сейчас неуместно», — прокашлял болезненный эрк. «Бизнес — такое дело, рисковое», — хмыкнул Гордок. «Всегда есть вероятность лишиться всего». «Вы вот рассуждаете о надвигающейся катастрофе». Орден улыбался. «Она давно произошла. а вы, как разлагающиеся трупы, являетесь ее подтверждением. На наших сходках вампиры бродят, как у себя дома». Он ткнул пальцем в Крама и еще в пару фигур. «Здесь и люди, и грязные полицейские», — указал он на Гурни. «Я притащил с собой полуэльфа, а вы уже и на это смотрите сквозь пальцы». Брок обвел присутствующих тяжелым взглядом. «Вы нарушаете слова и обсуждаете проблемы, которые вызвал дохлый эльф. У вас нет будущего, по крайней мере, не в таком составе. Вы давно смирились с поражением, даже не начав бороться. А чтобы было не очень обидно, решили еще и героически подохнуть. Черт, да это ваше право. Вот только верните мне мои деньги!» Последние слова Эрк прорычал. «Похоже, по итогам сегодняшнего голосования ни одного меня приговорят к казни». Гордок подмигнул Броку. Брок усмехнулся. «Но я всегда стараюсь перестраховываться. Думаете, я не предвидел такой расклад?» Рот Ордена изогнулся в хищной улыбке, а в его кулаке что-то хрустнуло. В следующий миг по залу прокатился шум чьих-то тяжелых шагов. Все присутствующие принялись озираться, пытаясь понять, откуда доносятся шаги и кто вообще идет. Спустя пару секунд я увидел процессию из 10 вампиров, что уверенно шагали к резному столу. Их лица были надменные, а горящие глаза не сулили присутствующим ничего хорошего.